Глава 21. Было бы глупо ожидать, что жизнь даст нам много времени, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Лилит молчала о своем прошлом, но из ее эмоций было понятно, что появление новой силы в мире не во благо. Этот неизвестный закрыл врата, но не из желания помочь стражам. Вот только его истинные мотивы были скрыты. Казалось, даже Лилит не знает, чего от него ждать. Звонок на служебный телефон поступил рано утром. Уитхим знал, что я не нуждаюсь во сне, потому и не считал необходимым сверяться со временем на часах. «Кто звонит в такую рань?» — зевая, поинтересовался Майкл, входя на кухню. Последние дни я постоянно ночевала в его квартире. Судя по всему, ему было так комфортнее. А я хоть и обожала свою крепость, но не считала необходимым поднимать вопрос о жилье. Иначе тогда бы поднялся и вопрос обручения, который мы негласно отложили после того спарринга. «Мой куратор», — хмыкнула я недовольно. По утрам предпочитала тискать своего безумно сексуального парня, а не слушать инструкции руководителя. Так что, глядя на то, как Майкл пьет воду в одних боксерах, я ответила на вызов. «Не торопишься», — с улыбкой отметил Уитхэм. «Я спала», — отозвалась язвительно. «Что случилось?» Он уж точно не будет звонить мне столь рано для того, чтобы поинтересоваться моими делами. Произошло нападение. Мы отозвали большинство патрулей по твоему совету. Оставили несколько наблюдателей в каждом городе. Трое стражей погибло. Они даже не успели сообщить о нападении. И что вы предлагаете? Я надеялся, ты что-нибудь предложишь. Если появился новый враг, надо от него избавиться. Но для начала его необходимо выявить. Не хочешь отправиться в разведкомиссию, вспомнить былое? «Вообще надо бы», — вздохнула я тяжко, скользя задумчивым взглядом по линиям татуировок на полуобнаженном теле Майкла. «Тогда объединяю тебя в команду со жнецами. Чувствую, если их куда-нибудь не отправить, они просто сбегут из-под охраны». «Только не забудьте напомнить, что я главная». Уитхим рассмеялся, но не стал отвечать и прекратил вызов. «Что происходит?» — сразу спросил Майкл. «Меня просят выяснить, кто закрыл врата. Судя по всему, он враг и уже уничтожил одну команду стражей». А Лилит все молчит. Майкл недовольно прищурил карие глаза и обращался скорее не ко мне, а непосредственно к моей демонице. «Предлагаю найти бункер», — расстроенно вздохнула она. «Она хочет спрятаться». «Я могу отправиться с вами». В нем моментально поднялась тревога. Лилит мало чего боялась. Здесь же... не питала даже малой надежды совладать с новым врагом. «Майк, ну что за глупости?» — кашлянула я. «Это мое задание, я же не хожу с тобой на зачистки». «Да, я знаю, но здесь иная ситуация». «Конечно. Ты еще и не восстановился после ранения». «Восстановился». Он мимолетно провел кончиками пальцев по еле заметному шраму на груди, оставшемуся от меча Криса. «Пойду собираться». Я поднялась со стула и направилась к выходу. Но Майкл тут же меня нагнал, обнял со спины и прижался губами к моей щеке. По коже побежали мурашки от его горячего дыхания. «Пообещай вести себя осторожно», — попросил он. «Обещаю». Я развернулась в кольце его рук и подставила губы для поцелуя. На краю сознания мелькало плохое предчувствие, потому я собиралась проявить максимальную осторожность, чтобы вернуться к любимому. «Торчать целый день на крыше!» «Это еще скучнее, чем сидеть в штаб-квартире под охраной», — проворчал Каил, когда наша небольшая команда, состоящая из меня и его братьев, перешла через портал. Нападение на стражей произошло в Осло, куда мы и отправились, выбрав для перемещения случайную крышу. Как такового плана не было, нам предстояло просто оглядеться и, возможно, дождаться нападения. Лилит заметалась в сомнениях, и в мыслях возникло желание тут же отменить операцию и вернуться в штаб-квартиру. Но пришлось отмахнуться от этой малодушной глупости. Проблемы сами собой не рассосутся. «Не расслабляемся. Враг способен перемещаться сквозь подпространство». Я прошла к краю крыши, чтобы оглядеть город. Погода не радовала. В небе клубились свинцовые тучи, готовые в любой момент обрушить нам на головы потоки дождя. Порывистый ветер так и норовил забраться под одежду. Тут ожил уже мой личный телефон. Отражался неизвестный номер. «Я ждал, что ты сама со мной свяжешься», — сходу заявил Крис, стоило мне поднести трубку к уху. В груди моментально поднялась ярость. «Как ты вообще смеешь мне звонить?» — произнесла я ледяным тоном. Лучше ты ответь. Почему ведёшь себя так беспечно?» «Нам надо вернуться», — взмолилась Лилит. «Это ты предпочитаешь прятаться?» — фыркнула я. «Всё серьёзно, Натали». Уверена, он сейчас хмурился. Коротко выдохнув, я прервала вызов. Просто не могла с ним общаться. Меня трясло от злости и негодования. Они с Асмодеем открыли врата возле штаб-квартиры полевого лагеря. Много стражей погибло, Майкл с трудом выкарабкался. А он теперь звонит мне и общается так, будто мы не враги, а просто супруги в разводе. В этом весь Крис. Телефон в моей руке вновь затрезвонил, но я сбросила вызов. Внутри всё кипело от эмоций, и мне не сразу удалось с ними совладать. Вот только внимание привлекло нечто другое. Смещение межпространственных пластов. К нам кто-то приближался. Мощный, опасный. Даже реальность прогибалась под действием силы. Но он перемещался медленно, будто находился в поиске, а не стремился к нам. Хотя и неудивительно, ведь наша энергия была скрыта. Телефон снова сообщил о себе. Я на автомате ответила, продолжая прислушиваться к ощущениям. «Немедленно уходи оттуда, Натали!» — потребовал Крис. Пренебрежительно фыркнув, я открыла энергию. И враг тут же устремился на неё сквозь подпространство. Похоже, предсказанию Каила не суждено сбыться. Скучно не будет. Он появился передо мной через несколько секунд. Просто возник из словно из ниоткуда. И замер в воздухе в 3 метрах от меня. Ему были не нужны крылья, он не нуждался в опоре земли. Энергия исходила от него волнами, сообщая, что передо мной невероятно сильный жнец. Плащ из бежевой кожи развевался за его спиной, скрывая капюшоном голову и лицо. Свободные штаны из этого же материала низко сидели на бёдрах. Обнажённый торс испещряли шрамы. Запястья его украшали массивные металлические браслеты, больше похожие на наручники кандалов. А в руке он держал косу. «Кто ты?» Прекратив вызов, я сунула телефон в карман. Он не ответил. Более того, я не ощутила в нём даже талики эмоций в ответ на мой вопрос. Энергия в жнеце возросла многократно. Взмах косы, и в меня понёсся мощный энергетический сгусток. Недовольно выдохнув, я возвела перед собой барьер. Огненные всполохи разошлись в разные стороны. Защита чуть прогнулась. «Что делать, Натали?» Жнецы обратились к броне и встали за моей спиной. «Если бы я знала точно...» «Так и будешь молчать!» Не скрывая раздражения, рыкнула я на Лилит. Она замерла в замешательстве, не зная, что предпринять. Но у меня больше не было времени проявлять деликатность и давать ей возможность определиться. Я просто бросилась на бастионы её защиты, пытаясь пробиться к скрытым от меня воспоминаниям. И на несколько мгновений, растянувшихся в вечность, мне это удалось. Перед мысленным взором встала прошлая Лилит. До слуха доносился треск горящих зданий какого-то древнего города. Люди уносились с криками. Лилит поддерживала раненого Шакса. Он прижимал руку к кровоточащему боку, вцепившись в её плечо. В отличие от неё, представшей в лёгком платье, он был облачён в доспех. А к ним приближался жнец. Он совершенно не изменился внешне с тех пор. Плащ за спиной, голова скрыта капюшоном, пугающие браслеты на запястьях и коса в руке. «Кто он такой?» — сердито стиснув челюсть, спросила Лилит. Платье на ней сменилось чёрным брючным доспехом, а в руке появился меч. «Наша смерть, судя по всему», — усмехнулся Шакс, выпрямляясь. Воспоминание рассеялось, когда лезвие коса жнеца налетело на барьер. Защита не выдержала мощи удара и растворилась. Я отскочила назад, позволяя оружию спокойно воткнуться в покрытие крыши. «Ты не ответил», — сообщила жнецу сердито. «Со мной лучше разговаривать». И снова от мужчины не прошло ни единой эмоции, как будто в нём их и не было. Удивительно, насколько хорошо он закрывался. Мужчина развернулся, ударяя своим оружием наотмашь. Я пригнулась и ещё увеличила между нами расстояние. На этот раз коснулась печати, обращаясь к броне. «Натали, что делать?» — потребовал ответа Кай. «Ждите», — приказала им. А жнец моментально исчез. Если бы не способности, перешедшие ко мне от Самуила, я бы не успела уклониться, настолько быстро он двигался. Но тут спокойно развернулась и на этот раз приняла удар оружия, направляющийся мне в спину, на меч. «Если ты отказываешься общаться, нам придётся убить тебя», — обратилась я снова к жнецу. «Нет, Натали, надо уходить!» Лилит металась в тревоге. Это напрягало и дезориентировало. Но ее страх вызывал справедливые опасения. Судя по всему, этот враг еще не показал всей своей мощи. Жнец отступил на мгновение и вновь прыгнул в подпространство. На этот раз мне с трудом удалось распознать траекторию его движения. Я больше ориентировалась на его прежнее поведение, потому снова ожидала удара в спину. И отгадала. Похоже, враг обладал недюжинной силой. Древко косы налетело на мой меч, и меня буквально отшвырнуло назад. Я тут же перекатилась через плечо, вскочила и пригнулась, чтобы сохранить голову на положенном месте. Но в наше противостояние вмешался кто-то неизвестный. Прогрохотал выстрел. Жнец покачнулся, прижав ладонь к груди. Сквозь его пальцы засочилась алая кровь. Снова раздался звук выстрела, и наш враг упал на колени. А потом просто исчез. Совершил такой длинный прыжок, что я не смогла отследить, куда он переместился. «Снайпер, уходим!» — приказала я, окружая нас барьером, ведь не ощущала энергии пуль. В жнеца стреляли из обычного оружия, от которого и мы не сумеем защититься. Вот только сбежать нам не удалось. Проявилась энергия Криса, десятка демонов и, к моему удивлению, такого же количества ишимов. Они бросились к нам на крышу одновременно. Меч Криса налетел на мой барьер, и тот не выдержал, развеялся. Враги окружили нас. Автоматы и пистолеты в их руках действительно оказались обычным оружием, что лишало шансов на побег. Но они не спешили нападать. Судя по всему, ждали приказа. Я же смотрела только на Криса. Он замер передо мной. Абсолютно такой же. Излучающий силу и до тошноты самоуверенный. Вороные волосы слегка колыхались в потоках поднятого от стремительного перемещения ветра. Чёлка привычно спадала на лоб, и голубые глаза, в глубине которых мелькал синий свет его энергии. На губах играла улыбка. Таким я его помнила и таким полюбила. Было бы глупо ждать, что с переходом на другую сторону он как-то изменится внешне или начнет вызывать омерзение. Нет. Вся боль момента как раз и состояла в том, что мы остались прежними. Просто открылись все карты, и мы окончательно определились с выбором. Передо мной стоял враг номер один всех стражей. Он в союзе с Асмодеем открыл врата возле штаб-квартиры и полевого лагеря. По его вине погибли десятки стражей. Мой долг состоял в том, чтобы избавиться от опаснейшего в мире врага. И пока эмоции окончательно не захлестнули, я решила воспользоваться этим шансом. Рука моментально выхватила пистолет из кобуры, дуло нацелилось в голову Криса. Палец надавил на спусковой крючок, мелькнула фиолетовая вспышка пули. В этот момент не было сомнений, не было прошлого и даже не было будущего. Был лишь долг и осознание необходимости этого шага. Жаль только мне не собирались давать шанс так легко справиться с этим врагом. Перед Крисом поднялось аж два барьера — синий и золотой, об один из которых развеялась моя пуля. По правую руку от моего бывшего жениха возникла незнакомая девушка. Красные длинные волосы были собраны в высокий хвост, карие глаза смотрели насмешливо. Незнакомка предстала в облегающих джинсах, тунике и белом плаще. Изображение пера на шее выдавало в ней печатницу. «Натали, убери оружие и сними броню», — требовательно произнес Крис. «Больше тебе ничего не надо?» Огрызнулась я, но сунула пистолет в кобуру. Он усмехнулся, посмотрев в мои глаза многозначительно. Наверняка ему очень много всего от меня надо, желательно добровольно и не один раз. Гад. «Ты не в том положении, чтобы капризничать», — ответил он, указав на окружающих нас демонов и ишимов с оружием. Жнецы стояли чуть поодаль, настороженно оглядываясь, и ожидали от меня хоть каких-то действий. К сожалению, любые попытки вырваться пресекли бы моментально. Поодиночке мы как раз-таки сбежали бы, но окружение предполагало слаженную работу, которой в таких условиях не добиться. А ошибка чревата пулевым ранением. «Послушаем, что он скажет». Я убрала меч, коснулась печати, снимая броню, и жнецы последовали моему примеру. Уровень царящего между нами напряжения чуть снизился, а Крис сразу направился ко мне. А это он, конечно, зря. Адреналин еще гулял в крови. Так что, как только расстояние между нами сократилось максимально, я сделала шаг к нему, направляя удар колена в пах. Такие приемы мне не свойственны, поэтому Крис не успел защититься. Коротко выдохнув, он осел на колени. «Сволочь!» — прошипела я. Хотелось еще и попинать, но даже этот удар был глупостью, потому пришлось отступить от пытающегося подняться Криса. Лилит еще металась в беспокойстве после столкновения со жнецом, но все равно рассмеялась. Девушка же запрокинула голову и расхохоталась. Послышались смешки Ишимов, даже демоны немного повеселели. «Ты бесподобна, Лилит!» Печатница легкой походкой приблизилась ко мне, обойдя по дуге Криса. «Кто ты?» Я смерила ее хмурым взглядом. «Ты меня не узнаешь?» Она прижала ладонь к щеке в притворной обиде. «Ведь собрались все старые знакомые и при тех же обстоятельствах». Она вдруг перехватила мою руку и припала губами к костяшкам моих пальцев. Лилит застыла. Воспоминание из прошлого было таким ярким, что ей не удалось его сдержать. Я вновь оказалась в ее теле в далеком прошлом. Шла под руку с Шаксом по лесу. За нами по пятам следовали демоны. Впереди виднелся лагерь. Мужчины в доспехах и античной одежде восседали вокруг костров. Здесь находились жнецы и ишимы. Стоило демонам показаться в свете огня, как к ним тут же направились двое. «Вы не спешили», — недовольно заметил суровый на вид мужчина, прищурив черные, как ночное небо, глаза. «Герард, не злись», — нежным голосом обратилась к нему Лилит, но жнец не дрогнул от ее чары красоты. «Прости ему грубость, его чутье сильно. Герарду сложно находиться рядом с нами». К ней приблизился Ишим. «Сарил?» Она протянула ему руку. «Надо же, он Серафим. Рада встрече». «Как я рад». Он оставил поцелуй на тыльной стороне ладони демоницы, призывно заглядывая в ее глаза. «Сосредоточимся на деле», — предложил Сакс, не скрывая своего неудовольствия от представшей сцены. Воспоминание исчезло. Я вновь вернулась в реальность. «Сарил?» Мне с трудом удалось скрыть настоящие масштабы своего удивления. Во-первых, печать открылась в девушке. Даже не представляю, каково им обоим. А во-вторых, она была печатницей Серафима, что очень плохо в мировых масштабах. Судя по воспоминанию, в прошлом они уже объединялись против жнеца. История повторилась. Вот только Лилит не собиралась показывать мне все детали. «Ты спала с Серафимом?» — обратилась я к своей демонице. «Не будь ханжой», — буркнула она, — «будто ты не спала». «А Шакс знал?» «Можешь спросить», — съязвила Лилит и отстранилась. «Я предпочитаю имя Сара», — сообщила она с улыбкой. «Но все действительно в сборе. Не хватает только Герарда». И бросила хищный взгляд в сторону Криса. Тот наконец-то поднялся на ноги. Моя выходка стерла самоуверенную улыбку с его губ. Теперь он смотрел мрачно. «То есть вы теперь вместе?» Я указала пальцем сначала на печатницу, потом на него. «И как Сариил относится к тому, что ты раздвигаешь ноги перед демоном?» — уточнила с живейшим интересом. «Натали, прекрати!» — поморщился Крис. «Мы же понимаем, чего ты добиваешься. Тебе нас не поссорить». «Точно? То есть убийство Самуила, которое произошло не без помощи демонов, забыто?» полюбопытствовала невинным тоном. «Крис залезал в вину демонов, и ему все простили?» «Можешь не скрывать, Сара, я же тоже девочка. Тем более мы с Крисом были помолвлены, я знаю, какой он старательный на пути вымаливания прощения». Оба печатника мгновенно потемнели лицами. «Молодец, ты взбесила обоих», — усмехнулась Лилит. «Но бросаться друг на друга они не спешат», — притворно расстроилась я. «Эдем отомстит, но не сейчас», — сухо произнесла Сара. «Звони Уитхэму, Натали». Тоном слов Криса можно было замораживать океаны. «Мы требуем переговоров». «Звонок командующему. Что еще закажешь?» Я иронично вздернула брови. «Хватит тянуть время, Натали». Крис откровенно закатил глаза. «Я могу связаться с ним сам. Но хочу, чтобы ты организовала все без проблем и проволочек. Тем более ты сама понимаешь, что против этого врага нужно объединиться». «Он прав». Расстроенно вздохнула Лилит. «Прав или нет, а меня депримируют. Приоритетный агент разведки попал в ловушку и не уберегла жнецов. Уколы командующих обеспечены мне на ближайшие месяцы». «Натали, нет!» — возмутился Кай, когда я поднесла спецтелефон к уху. «Так надо». Я убежденно заглянула в его глаза. Не хватало еще геройств и ранений. Кай цокнул под нос, но кивнул. «Что-то больно рано ты мне звонишь». — послышался голос Уитхэма на линии. «Как вы относитесь к творческому подходу к выполнению заданий?» — поинтересовалась я расплывчато. «Судя по всему, не очень. Что у вас случилось?» «Тут демоны и ишимы в союзе с автоматами требуют переговоров». «Хм», — отозвался он удивленно. «Не ранены?» «Нет». Теперь настал мой черед закатывать глаза, когда Крис многозначительно постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Надо организовать переговоры». «Уверена?» «Да», — скривилась я, отступая от Криса. Обсуждение не заняло много времени. Бросать нас, само собой, не собирались, потому Уитхем отправился комплектовать делегацию для переговоров. Они должны были состояться не на крыше. Отправляться в штаб-квартиру Крис отказался. В целом логично, после того, какие неприятности он нам организовал. Там его будут ждать только проблемы. С крыши мы спускались по-человечески, воспользовались будкой, а потом и лифтом. По дороге все сосредоточенно молчали. Демоны и ишимы хоть и были вынуждены сотрудничать, но расположение друг к другу не проявляли. Даже от Криса исходила настороженность, что совершенно не проявлялось внешне. Он всегда умел держать лицо и не растерял этот навык. Мы находились не в оживленном центре, потому прохожих на улице было немного. Оставалось только ждать. Благо, стражи появились быстро. На крышах домов начала появляться энергия порталов. Поддержка командующих занимала свои позиции. Судя по мелькающей наверху энергии демонов и ишимов, стражи были не единственными, кто захотел облюбовать крыши. Похоже, там сейчас жарко. Командующие, само собой, появились чуть позднее. Вспыхнула энергия портала, и на улицу вышли они. Уитхем, Найтвилл, мой отец, а еще Боуман и Грэхэм из нового состава. Потому я абсолютно не представляла, чего от них можно ждать. Пришли они, само собой, в сопровождении охраны. Думаю, со стороны эта встреча выглядела более чем странно. Толпа в черном против толпы бандитской наружности. Наверное, поэтому прохожие стали обходить нас по другой стороне улицы. Идем. Крис демонстративно подтолкнул меня под талию пистолетом. «Руки не распускай!» — бросила я ему пренебрежительно через плечо и двинулась к командующим. От атмосферы общей неприязни начинало подташнивать, и это только начало переговоров. Две делегации сблизились, и кому-то предстояло начать. «Если вы просите о мирных переговорах, то отпустите их», — потребовал отец. Командующий Лэнг сердито хмурился, того и гляди врежет. «Мы никого не держим», — усмехнулся Крис. «Натали все организовала, потому что понимает, насколько это важно. Правда?» — обратился ко мне. Мимолетно поморщившись, я отступила от него и приблизилась к командованию. Крис лениво крутанул пистолет на пальце и сунул его в наплечную кобуру, скрывающуюся под курткой. «Что происходит?» — прошипел отец, сразу вцепившись в мой локоть. «Наверное, будь его воля, забросил бы меня на плечо и утащил подальше от бывшего. Он ненавидел Криса, чтобы это понимать, не нужно быть эмпатом». «Мы слушаем, Лэнг». Найтвилл вперил в мое лицо внимательный взгляд. «В общем, нам противостоит очень древний, очень опасный жнец», — заговорила я. «В прошлом Шакс, Лилит, Серафим Сариил и жнец Анисин объединили свои энергии, чтобы убить его». Подключился и Крис. Видимо, ему не нравилось отсутствие внимания к собственной персоне. «К сожалению, убить его не удалось. Они сумели только пленить его, но он вырвался. Теперь нам надо с ним разобраться, пока он не разобрался с нами». «Неужели мы не в состоянии справиться с одним жнецом?» Боуман скептически нахмурился. «Высокий, немного нескладный, я не могла представить его с оружием в руках». «Для него мы все враги. В прошлом потому и понадобилось объединение, что он начал убивать даже жнецов, и те не смогли справиться с ним самостоятельно», — пояснил Крис. «Почему ты не рассказала?» — уточнил у меня Уитхем. Мой куратор не упрекал, а пребывал в глубокой задумчивости. «Потому что у меня проблемы с доступом к воспоминаниям того времени», — развела я руками в стороны. «Но объединение действительно было». «Было», — подтвердила Сара, лукаво улыбнувшись. «Пусть и короткое, но оно имело успех. Жнец был пленен. «Печатница Серафима», — шепнула я командующим. «Все равно звучит сомнительно», — отрезал Грэхэм, взмахнув рукой. А вот он напоминал типичного стража спецотряда зачистки. Сначала врежет, потом подумает. «Скажите это архонтам», — качнул головой Крис. «Жнец их всех убил». «Убил?» — переспросила я в неверии. «Мне самой удалось уничтожить Домитиануса, но это потребовало вложения огромных сил. А жнец уничтожил всех остальных. Их же было около десятка. Он уничтожил их, а потом спокойно отправился по нашей душе. Насколько же он силен? «Да», — мрачно кивнул Крис. «Они достигли своей цели, пробудили сильнейшего врага, и он дал им желанное освобождение. А последствия предстоит расхлёбывать нам». «И что конкретно ты предлагаешь?» — развернулся к нему Уитхэм. «Он единственный не проявлял эмоций. Я даже практически не ощущала в нем неприязни». «В первую очередь нам нужно перемирие, возможность спокойно подобраться к жнецу. В прошлый раз его пленили высшие, Серафим и жнец. К сожалению, у нас в наличии только печатники, так что придется удваивать мощь. Нам лучше объединиться в команду и быть готовыми к атаке. От стражей необходима лишь поддержка». «Мы все сделаем сами», — заключила Сара. «Объединение в команду», — подозрительно прищурился мой отец. «Наталья и жнецы останутся с нами». Правый кончик губ Криса дернулся в усмешке. «Исключено». Дорогой папа потянул меня на себя. «Стражи также могут обеспечить вашу защиту, создать нужные условия», — предложил Уитхэм. «Не хочу потом получить кинжал в спину, когда необходимость в сотрудничестве иссякнет». Крис и Сара мимолетно переглянулись. Глаза печатницы вспыхнули золотым светом, я ощутила поднявшуюся в ней ярость. «Давайте обсуждать условия, которые устроят каждую из сторон», — попросил Уитхэм. «Давайте». Крис милостиво взмахнул рукой. «Но Натали останется с нами. Это мой ультиматум, если хотите». В этот момент наши взгляды встретились. Сердце болезненно сжалось. Я ощущала его злое удовлетворение и негодование командующих. «Ни за что на свете», — рыкнул отец. «Натали не обязана подчиняться». Он дернул меня за руку, требовательно глядя в глаза. Похоже, ждал, что я развернусь и просто уйду. Вот только можно ли так поступить? Не обязана, но она пойдет на это, потому что не эгоистка. Жнецу не нужно ощущать энергию, у него есть чутье. Он только пробудился и входит в полную силу. А когда войдет, начнет охоту. Ты не видишь воспоминаний Лилит о прошлом, но ведь знаешь, Натали, он будет убивать всех, в ком энергии больше, чем в обычном человеке. Без разбора, стражей, демонов и шимов, мирных и враждебных. Всех, как уже делал. «Он прав», — на выдохе призналась я, прикрыв глаза. «Это всего лишь короткое объединение в команду». Уверенно Крис улыбнулся, от него прошла вспышка удовлетворения, но я не стала оборачиваться. Мне было тошно от мысли, что нам предстоит сотрудничать. Вот только жнеца нужно остановить. Началось обсуждение. Крис был бескомпромиссен во многих вопросах. Он для себя все давно решил, сформировал план дальнейших действий и намеревался подстроить под него всех остальных. Впрочем, ничего и сверхсложного или неприемлемого он не требовал. Наоборот, действовал исходя из логики и холодного расчета. Практически как всегда, когда дело не касалось меня. А вот между командующими взаимопонимание не царило, доходило до споров между ними, что очень злило и даже расстраивало. Но и им пришлось прийти к консенсусу. В итоге стражи должны были обеспечивать поддержку и защиту, а я, Крис, Сара и жнецы временно объединялись в команду. Настало время расходиться. «Идём, Натали». Крис протянул мне руку, указывая на подогнанные стражами машины. Фыркнув под нос, я проигнорировала его жест и двинулась было прочь от командующих. На крыше над нами мелькнула энергия Майкла. Слуха коснулся смешок Криса. Его рука легла на мое плечо. Он вскинул голову, вместе со мной наблюдая, как с крыши соскальзывает темная фигура. Краткие секунды контролируемого падения, энергия Майкла открылась лишь на мгновение. Броня оплела его тело, чтобы смягчить приземление, и тут же исчезла. Спружинив коленями, он тут же выпрямился, столкнувшись взглядом с Крисом. Они замерли в полуметре друг против друга, напряженные, словно готовые в любой момент выхватить оружие. «Конор, давно не виделись». На губах Криса появилась улыбка, больше похожая на оскал. «Эшфорд», — жестким тоном бросил Майкл. «Что происходит?» И перевел требовательный взгляд ко мне. «Конор, вернитесь на позицию», — сердито потребовал Грэхэм. «Да, Конор, приказ, тебе пора». Крис почти злорадствовал. Вот уж что всегда бесило. подчиняться тому, кто не вызывает даже талики уважения. Теперь я могу сделать вот так». Он небрежно взмахнул рукой, и перед ним соткался голубоватый щит, который мгновенно направился в Майкла. Вот так взял и напал, просто из желания продемонстрировать силу. И его совершенно не волновали последствия. Я ощутила это в его эмоциях, но не успела даже испугаться. Реакция Майкла была молниеносной. Белый свет энергии вспыхнул в его глазах и молниями побежал по татуировкам. Просто прямой удар кулака, наполненный мощью резерва, и барьер рассеялся. В стороны разошлась легкая энергетическая волна. Крис сделал шаг назад от неожиданности и кратко усмехнулся в легком неверии. И вот теперь мне стало действительно страшно.